Глава 13. Мы легли спать, при этом Анна забрала сына к себе в постель, а мне предложила лечь на детскую постель, но я отказалась. Меня и сдвинутые лавки устроили. Я лежала и не могла уснуть. Вот что значит не привыкла к физическому труду. Проворочившись час, я решила, что уже не стоит продолжать пытаться уснуть и выйти подышать свежим воздухом. Осторожно оделась, чтобы не разбудить Анну и Эрни, и вышла на улицу. Где-то у реки запел соловей, и я остановилась, замерев на мгновение, прислушиваясь. Стрекот кузнечика и крик какой-то ночной птицы, а потом я услышала голоса. Слов не разобрать, но двое разговаривали, понизив голос, и явно приближались ко мне. Я замерла, ни жива, ни мертва, понимая, что самые мои худшие подозрения оправдались. Видимо, батюшка не стал ждать, пока мы уедем на ярмарку. А может, нанял бестолковых разбойников, которые не поняли, когда нужно идти совершать диверсию. Я огляделась по сторонам, не понимая, что именно мне делать и куда бежать. Нужно их спугнуть, но при этом самой остаться целой, так как я не знаю, что можно ожидать от такого плана людей. Полагаю, им терять особо нечего. Вот они и полезли на мельницу практически средь бела дня. Уже забрезжил рассвет, и через полчаса будет светло. Вдруг раздался звон стекла, и что-то полыхнуло. Я рванула туда, откуда раздался звук, и увидела спины двух убегавших мужчин. Гнаться за ними я не стала. Они бросили в окно мельницы что-то, что вызвало пожар. И, судя по всему, он разрастался с невероятной силой. Я метнулась к двери, но она, естественно, была заперта. А ключ от здоровенного амбарного замка я отдала Анне. Заскакиваю в дом и кричу. «Анна, ключи от мельницы! Быстрее! Где они?» Женщина сонно смотрит на меня, не понимая, что случилось. «Ключи?» Она даже встряхивает головой, так как не может сообразить, о чем я говорю. У нас была тяжелая неделя, и Анна тоже очень сильно устала. «Кто-то разбил окно на первом этаже мельницы и устроил пожар!» Кричу в панике, пытаясь достучаться до женщины, которая все не может прийти в себя. «Пожар?» Вскрикнула Анна и вскочила с постели. Это слово молниеносно привело ее в чувство. Она вскочила и, в чем была, выскочила из дома, по дороге схватив ключи с крючка. «Вот я дура! Я же, когда закрыла мельницу и пришла домой, жена мельника сама мне велела туда повесить». Крючок на балке низенькой крыши был на виду, а я в панике совсем обо всем забыла. «Я с вами!» — кричит нам вслед Эрни, разбуженный моими криками. «Ни в коем случае!» отвечает Анна, и я с ней полностью солидарна. Я побежала за женщиной, но мальчик не послушался и ринулся за нами. «Эрни, скорее бери лошадь и за отцом!» командует Анна сыну. «Останешься на ярмарке, понял меня?» Она дождалась, пока мальчишка кивнет и убежит в противоположную сторону от мельницы. «Что мне делать?» Я подскочила к Анне. «Как тушить?» «Колодцу!» командует Анна. Я побежала к колодцу, а она — отпирать мельницу. Пламя было только пока что в углу одной комнаты, но то лишь потому, что эти горе-поджигатели разбили окно в пустом хранилище, муку из которого мы уже использовали. Там были только деревянные ящики и мешки. Но этого могло не хватить, чтобы пламя перекинулось на второй этаж. А это означало бы конец всему. Оказывается, у Хьюга был предусмотрен план на случай пожара. У мельницы стояли три бочки, наполненные водой, из которых Анна и начала брать воду. Моей задачей было таскать воду из колодца в эти бочки. Пламя все не хотело тухнуть, несмотря на наши усилия. То ли магия какая-то, то ли зажигательная и очень горючая смесь попала в помещение. Мне кажется, что мы тушим очень-очень долго, а огонь все не тухнет. Но хотя бы и не распространяется. Просто в одном месте почти угасает, а в другом в это время немного разгорается. Когда мы уже выбились из сил, к нам подоспели Хьюго и Джозеф. «Ты что здесь делаешь?» Я удивленно смотрю на мужчину, немного переведя дух. Рук просто не чувствую, и, кажется, сейчас свалюсь с ног от усталости. Ехал на ярмарку, когда мне навстречу пронесся Хьюго, и я понял, что что-то случилось, и поскакал за ним, объяснил мне мужчина. «И вижу, не зря. Я не могла уснуть и вышла на улицу воздухом подышать». И увидела двоих мужчин, которые разбили окно и что-то бросили внутрь, отчего разгорелось пламя. Мы не можем его потушить никак. Я в отчаянии всплеснула руками. Пока я рассказывала, Хьюго сменил меня и пытался натаскать в бочке воду. Джозеф кивнул и сменил Анну, давая ей возможность передохнуть. Они тушили без малого полчаса, но ничего не происходило. Пламя было на том же месте, а вода лишь держала его в этом углу мельницы. Ящики и мешки давно выгорели, и сейчас казалось, что горит камень, из которого сделаны стены и пол. «Это не угасающее пламя!» — кричит Джозеф, в очередной раз выбегая из здания. «И как его погасить?» Я впервые о таком слышала, и потому понятия не имела, как с ним справиться. Джозеф огляделся по сторонам и, не найдя ничего подходящего, скинул с плеч пиджак, прикрыв им лицо, заскочил в горящую комнату. «Там же мука может взорваться!» — только и успела я сказать. И как я об этом раньше не подумала! Но корила я себя недолго. Из пламени выскочил Джозеф, который держал что-то завернутое в обгорелом пиджаке. «Что это?» Я подошла ближе и увидела донышко от бутылки. «Внутри этой бутылки было неугасающее пламя, а это руна, его удерживающая там. Когда бутылка разбилась, пламя вырвалось наружу. Оно не погаснет, пока мы не начертим эту руну посередине пламени», — объяснил мне Джозеф, а я растерянно уставилась на него. «А как посередине пламени можно начертить руну?» Я рассматривала незамысловатый узор. «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Но нужно. Иначе скоро пламя дойдет до второго этажа, а там мука, и будет взрыв», — пришел к аналогичному со мной выводу Джозеф. «У меня есть идея», — я повернулась к Анне. «В доме есть мука?» «Конечно», — ответила женщина растерянно. «Неси», — скомандовала я. Мужчины сперва хотели посмотреть, что же я такое задумала, но пламя не дремало и без сдерживания водой норовило распространиться все дальше и дальше. Поэтому мужчины возобновили беготню с ведрами, а я же начала замешивать тесто. Самое обычное – на воде и соли. А вымесив его, раскатала на доске в тонкую лепешку. Взяла нож и просто вырезала руну, скопировав ее с донышка бутылки. «И что с этим делать дальше?» Джозеф с Хьюго сделали перерыв. «Я сама отнесу!» Я взмахнула рукой, прерывая любые возражения. «Я так решила. Это все из-за меня. Поэтому я должна погасить пламя. Только волосы спрячь!» Анна подала мне платок, и я повязала его на голову. Взяла дощечку, которую использовала для раскатки теста, и шагнула в комнату, в которой царствовало пламя. Оно распространилось не только на угол, но уже и пол, и часть стены были покрыты пламенем. Я подошла настолько, насколько позволял жар, и, просто подкинув лепешку с тестом, бросила ее в огонь так, чтобы она приземлилась плашмя. По моей задумке, руна не должна была пострадать от падения. Но самое что удивительное, лепешка не приземлилась. Она повисла в воздухе и парила, впитывая пламя. Я отступила к дверям, ко всем остальным, которые, как и я, смотрели завороженно, как пламя начало концентрироваться в рисунке руны. «Завораживает», — произношу одними губами. «Страшно», — подтвердила мои слова Анна. Она более жизненно описала то, что видела. «Очень», — кивнул Хьюго. «Хорошо, что Эрни остался на ярмарке». Мы все были согласны с ним. «Хорошо, что ребенок не подвергся такому риску». Пламя, сконцентрировавшись в рисунке, просто запекло лепешку теста так, что она превратилась сперва в уголек, а затем просто рассыпалась в угольную крошку. А огонь схлопнулся. В комнате и на улице пахло гарью, но пламени не было. Да, копоть на стенах, но ничего толком не сгорело. Лишь мы с Анной валились с ног, находясь практически в предобморочном состоянии от недосыпа и усталости. «Нам нужно на ярмарку, там ребенок один». Анна еле передвигала ногами. «Но как мы в таком виде?» «Иди отдохни, а мы воду согреем и завтрак приготовим». Хьюго обнимает жену и отводит ее к лавке, что на улице под навесом около стола. Меня рядом усаживает Джозеф и помогает Хьюго. Он не мудрствовал с едой, а просто взял хлеб, вяленое мясо, сыр и молоко. Я была такой голодной, уставшей и измотанной, что ела молча. Все ели молча. «Ты думаешь, это твой отец?» У Анны хоть и немного порозовели щеки после еды, да и я стала чувствовать себя бодрее. «Уверена, но никак не смогу это доказать». Я грустно улыбнулась. «Ты ожидала чего-то подобного?» Джозеф нахмурился. Он вообще с момента, как мы погасили пламя, что-то тщательно обдумывал. «Я понимала, что он не успокоится», — отпила молоко. «Он ждал, что я приеду с повинной головой просить прощения. Я не пришла, и он решил действовать. Подумал, что мы остались на ярмарке или что уехали до рассвета, не знаю. но я почти полностью уверена, что это его рук дело. «А мне кажется, что без моего дяди не обошлось», — говорит мужчина. «С чего ты взял?» Я напряглась. «Если мой батюшка действует в одиночку, это одно. А если он вступил в сговор с Пьером Барди, это уже банда какая-то». Слышал обрывок разговора, но и подумать не мог, что он заказывал у местного артефактора неугасающее пламя именно для этого, — объяснил Джозеф. «Если они действуют сообща, то это очень-очень плохо», — я высказала то, что думали все остальные. «Нам нужно найти помещение, чтобы такого больше не повторилось». Я кивнула на мельницу. «Вы думаете, они снова попробуют поджечь?» Анна испуганно прижала к лицу руки. «Поджечь, взорвать, затопить, подсыпать отраву в тесто. Все что угодно может произойти. Любая диверсия. И раз мы можем доверять лишь друг другу, то пока что нельзя нанимать работников. Придется все делать самим. Еще вчера я готова была отказаться от этой затеи и признать свое поражение. Но сейчас, что говорится, мне попала шлея под хвост. И я была настроена очень-очень решительно». «Да, надо завтра же ехать и смотреть лавку, которую я предлагал», — напоминает Хьюго, что у нас уже есть такое помещение на примете. «Хорошо», — я решительно кивнула. «А сейчас смываем с себя гарь и копоть и отправляемся на ярмарку, как ни в чем не бывало». «Может, стоит кому-то остаться здесь?» — Анна испуганно посмотрела на мельницу. «Ты и останешься». Я прикинула, что по факту Анна не спит нормально уже несколько дней. «Но как же...» – женщина попыталась возразить, но, встретившись взглядом с мужем, замолчала. «В твоем положении тебе отдыхать надо, а не это вот все». Мужчина хмуро окинул взглядом мельницу, телегу с мешками макарон, что мы погрузили вчера. «Анна?» – я удивленно выпучила глаза. «Ты беременна?» «Мы не хотели никому говорить», – смутилась женщина. «После Эрни у нас были попытки, но ничего не выходило. И сейчас боимся дурного глаза, поэтому держим все в тайне». «Конечно, я никому не скажу». Я представила, что беременная женщина только что таскала ведра и тушила пожар, и мне чуть плохо не стало. «Это останется между нами», — подтвердил Джозеф. «Хьюго, я спущусь к реке, приведу себя в порядок». «Я с тобой», — кивнул мельник. «Анна, вода в чане. Вы справитесь?» «Конечно, только возьми чистые вещи и для господина Барди», — напомнила Анна, и муж кивнул. Женщина снабдила мужчин всем необходимым, и они ушли. Мы с Анной тоже занялись водными процедурами, зайдя в дом. Мы торопились привести себя в порядок, потому что прекрасно понимали, что Эрни один на ярмарке. Мое платье было безвозвратно испорчено и восстановлению не подлежало. У него даже подол местами был подпален, а воняло оно так, словно я подрабатываю кочегаром. Анна дала мне простую белую блузку и юбку, а еще дала невероятной красоты шаль, чтобы я использовала ее как пиджак или кофту. Все же для аристократки мой наряд был слишком прост, и ее это смущало. Поэтому она отдала мне самое ценное и красивое, что у нее было из одежды. «Я вот тут собрала немного поесть для Эрни». Женщина сунула мне в руки узелок с едой. «Вы проследите, пожалуйста, чтобы он нормально покушал». «Обязательно прослежу», — успокоила я встревоженную мать. «Голодным не оставлю, обещаю». «Спасибо вам большое». Анна, снова растроганная, смахнула набежавшую слезинку. «Теперь-то мне стало понятно, почему она такая сентиментальная и плаксивая. Гормоны бушуют, а тут еще такие события. Срок еще маленький, даже живота еще не видно, но ее организм привыкает к таким метаморфозам». «Это вам спасибо, Анна». Я обняла ее и села на телегу. Джозеф предложил мне свою лошадь, но я решила, что на телеге с Хьюго мне будет безопаснее. Наездница из меня плохая, а в одном седле с Джозефом ехать – это крайнее приличие. Пусть я и позволяла такие вольности, но тогда они были обусловлены обстоятельствами, да и ночь была. Сейчас же день, и нас увидят все посетители ярмарки, а мне этого категорически не хотелось. Приехали мы как раз вовремя. У Эрни шла бойкая торговля, только многие сетовали, что наше импровизированное кафе сегодня не функционировало. Все хотели и посмотреть сам процесс приготовления, и попробовать диковинное блюдо. «А где мама?» Мальчик подскочил к нам и окинул всех тревожным взглядом. «Не волнуйся, с ней все в порядке». Я погладила мальчика по голове. Она осталась присмотреть за мельницей и отдохнуть, если получится. Отчего-то я была уверена, что Анна там без дела сидеть не будет, хотя я очень надеялась, что она все же пожалеет себя и поспит хоть несколько часов. «Как у нас тут обстоят дела?» Я бодро улыбнулась Эрни, хотя сама бы не отказалась оказаться в горизонтальном положении и уснуть. Но такую роскошь я смогу себе позволить лишь вечером. Сегодня я решила, что нужно будет поехать домой. Во-первых, я хотела серьезно поговорить с отцом, а во-вторых, мне нужна одежда. Я перетаскала у Анны все ее запасные юбки, и сейчас на мне был ее парадно-выходной наряд. О, как же мне надоело барахтаться на одном месте, как же мне хотелось развернуться и действовать более масштабно. Хьюго разгрузил телегу, и я начала быстро греть воду и готовить спагетти и макароны. К нам потекли покупатели, желающие отведать новое блюдо, но были и те, кто вчера уже был у нас и хотел попробовать какое-то другое исполнение тех же самых макарон. Я закрутилась и завертелась, и потому, когда перед прилавком вдруг появился мой отец, чуть не выронила тарелку со спагетти. «На кого ты похожа?» Он говорит, понизив тон, практически шипит, сверкая глазами. «Уличная торговка едой, а не леди!» «Но это лучше той участи, что приготовил мне ты. Я была так зла, что хотелось надеть на голову батюшки тарелку со спагетти. На заказ ждали горожане, и потому я отдала ее Эрни, чтобы тот отнес за столик». «Чем она лучше?» Мужчина делает шаг в мою сторону. «Тем, что я не торгую собой, как проститутка. Встаю так близко, насколько это позволяют приличия, и чтобы нас никто не слышал. Не беру в долг у сомнительных людей и не жертвую чужими жизнями в угоду себе». «Так вот какой я, по твоему мнению». На лице барона маска оскорбленной невинности. «А что ты скажешь, когда эти люди и их имущество пострадают по твоей вине? Из-за того, что ты решила с ними связаться?» Вот оно, истинное лицо мужчины, который считал себя джентльменом и моим отцом. «Это ты про поджог говоришь?» Я вопросительно приподняла бровь. «Ты знаешь?» Мужчина нахмурился. «А ты даже и не скрываешь, что это было твоих рук дело!» У меня на лице написано полнейшее презрение. «Твое и Пьера Барди!» «Ты ничего не понимаешь!» Мои слова поубавили наглости в тоне мужчины. «Конечно! Куда уж мне понять, как можно было стать таким беспринципным?» Я зло сверкаю глазами. «Ты не понимаешь, что мы могли погибнуть сегодня? Ни в чем не повинная семья Хьюго могла остаться без средств к существованию. Когда ты стал таким? Почему? Я же помнила тебя благородным, справедливым, честным!» «Он заставил меня», — тихо говорит барон, и весь словно сдувается и становится меньше. Его фигура осунулась, и он сгорбился, словно ему на плечи упали все тяготы и грехи этого мира. Я вижу боковым зрением, что наша перепалка заинтересовала посетителей ярмарки, и, взяв отца под руку, увожу его в скрытую от посторонних глаз часть шатра. «Рассказывай». Я смотрю строго на отца. «Четко и по существу. Что у него на тебя есть, кроме тех расписок, что я уже видела?» «Те обязательства — это ерунда», — ответил отец. Он выкупил все расписки, что я давал другим. Торговцам, лавочникам, даже расписку, которую я давал портному. После того, как ты выздоровела, он показал мне их все. И мы заключили новый договор, который поглощает все эти расписки. Он обещал, что если я отдам тебя за него замуж, то он забудет про него. Ему нужен титул, чтобы войти в высшее общество. А как ты понимаешь, если я умру, и ты не выйдешь замуж к этому времени, то титул перейдет к ближайшему родственнику мужского пола». «И кто это?» Я не озадачилась такими вопросами. Если честно, меня интересовали дела более насущные. «Какой-то троюродный племянник, которого я и в глаза не видел. Но самое ужасное, что в этом случае ты останешься на его обеспечении. Он просто не в состоянии будет выделить тебе средства на приданное, чтобы ты смогла выйти замуж. Понимаешь?» На лице отца написано отчаяние. «Где этот долговой договор и что будет, если ты не выплатишь по нему нужную сумму? Решать проблемы надо по очереди». «Здесь». И мужчина извлек из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и протянул его мне. Я забрала у отца документ и пробежала его глазами. «Здесь же невероятные проценты!» Я в шоке посмотрела на отца. «Зачем ты согласился на такие условия? В расписках же не было процентов, только фиксированная сумма». «Он потребовал, чтобы я выплатил по большинству расписок долг», — объяснил мужчина. А так у меня появилось время, чтобы попробовать что-то решить. Ты просто оттянул время. Я думала, что дела плохи, но они были просто ужасны. Лучше долговая яма и позор через год, чем сейчас, ответил барон. Я надеялся, что этот год мне удастся выдать тебя замуж, и ты избежишь позора. Если ты не закрываешь долг, то мистеру Барди переходят дом и земли, я правильно поняла? Я снова перечитала договор, составленный довольно хитро. Но надо не забывать, что и я не лыком шита. В современных банках мелким шрифтом и не такие заковыристые фразочки имелись, так что я сразу оценила все подводные камни, имеющиеся бумаги. «Да», — кивает мужчина, — «у меня остается титул и дом в городе, но он в ужасном состоянии». «Кстати, а почему ты его не заложил?» Я удивленно приподняла брови. «Это имущество твоей матушки, и на нем запрет на все возможные действия, поэтому я просто не смог его заложить», — честно признался мужчина. «Понятно», — я кивнула своим мыслям. Озвучивать то, что пришло мне на ум, я не собиралась, не доверяя отцу и оставляя себе возможность для маневра. «С этой минуты я беру на себя управление всеми делами нашей семьи. Ты же видишь, что у тебя не получается. Ты не справляешься, и чем больше ты пытаешься что-то сделать, тем сильнее тонешь в долгах». «Хорошо», — мужчина кивает. Он полностью раздавлен этим признанием. «Только без этих сюрпризов в виде сажания меня под замок и попытки обстряпать какие-то дела у меня за спиной. Завтра же мы идем к нотариусу и оформляем все права документально». Ставлю я условия барону. «Но это же неслыханно! Скандал!» Батюшка даже встрепенулся. «А тюрьма по долгам – это не скандал? А поджог мельницы, чтобы заставить меня бросить свою затею? Это еще и противозаконно. Я наседала на отца, чтобы тот уступил. Если он не согласится официально передать мне право управления, то я по-прежнему буду в довольно бесправном положении, впрочем, как и была до этого. И даже если я ничего не смогу доказать, то скандал будет колоссальный. Уверена, что дойдет и до короля. Так что решай, или местный скандал, или более масштабный, с судебным разбирательством». «Я согласен». Барон спрятал лицо в руках, и я поняла, что дожала его. Он сдался. «Я на все согласен. И свою цепную собаку Джейн попридержи, если не хочешь, чтобы я рассказала в обществе, как она запирала меня в шкафу в наказание за проступки, которых, впрочем, я и не совершала». От моих слов мужчина резко вскинулся и поднял на меня изумленный взгляд. «Я не знал». Лицо отца исказилось от эмоций, что владели им сейчас. «Я ничего не знал». «Ты не хотел ничего знать». Я обрубила его оправдание. Тебе было удобно спрятаться от реальности за карточным столом и спиной Джейн. «Прости меня, дочь!» Барон расплакался и снова рухнул на руки, пряча лицо в ладонях. «Я был плохим отцом». «У тебя есть возможность исправиться. Возможно, батюшка ждал слов от меня, что я все простила, но я не могла этого сказать. Я не могла простить его, так как я не та Вероника». «Я все сделаю, обещаю!» кивнул барон, и я протянула ему платок, чтобы он привел себя в порядок. «А сейчас отправляйся домой и постарайся не совершить еще каких-то необдуманных глупостей». Я строго посмотрела на отца. «Да, конечно». Он кивнул и покинул шатер, а я вышла к покупателям, заприметив среди них леди Розамунду. «О, моя дорогая, надеюсь, вы с Анной в порядке после пережитого происшествия?» Мне Джозеф рассказал. Леди по-матерински мне улыбнулась. «Вымотана, устали. И, откровенно говоря, я с нетерпением жду окончания ярмарки. Завтра последний день, но я не уверена, что не смогу завтра полноценно осуществлять торговлю», — призналась женщине. «Держись, у тебя все получится». Дама ободряюще взяла меня за руку. «Я слышала, сегодня весь город гудит новостью о макаронах. Все в восторге, впрочем, как и я». «Спасибо», — я улыбнулась доброй женщине. «Мне очень приятно это слышать. За всей этой суетой из-за ярмарки я не смогла с вами как следует пообщаться». «Я отбываю завтра на рассвете», — с грустной улыбкой ответила дама. «Но на обратном пути, обещаю, остановлюсь у вас надолго». «Я расстроена», — призналась как есть. «А когда вы будете здесь в следующий раз?» «Не огорчайтесь. Время быстро пролетит. Меня не будет месяцев 10, может, год». «Уверена, когда я приеду сюда в следующий раз, то увижу перед собой молодую владелицу самого успешного бизнеса в королевстве». Леди Розамунда похлопала меня по руке. «Уверяю вас, у вас все получится». А чтобы хоть немного облегчить вашу ношу, я хочу сделать вам небольшой подарок». И леди протянула мне толстый конверт. Я сперва подумала, что это деньги, и уже хотела отказаться, даже не распечатав, но потом все же открыла его и обомлела, поняв, что это такое. Не в силах поверить, что это правда, я порывисто обняла женщину, но тут же, смутившись и поймав на себе несколько любопытных взглядов, отпрянула. Только что леди Розамунда Хелфилд подарила мне двухэтажный дом в городе с лавкой на первом этаже. Это был именно тот дом, о котором мне так давно говорил мельник. «Это слишком щедрый подарок. Я чувствую, что еще секунда, и я расплачусь. Как мне вас благодарить? А накормите меня вашими коронными спагетти!» Леди улыбнулась. «Конечно, конечно!» Я тут же метнулась к прилавку, чтобы приготовить заказанные леди Розамундой спагетти. «Что-то случилось?» Эрни видел мою радость и не сдержал детского любопытства. «Еще как случилось!» Я взъерошила вихры на макушке мальчика. «Потом расскажу». На приготовление спагетти ушло минут 20, и я сразу же подала готовое ароматное блюдо. Леди сидела за столиком, общаясь со своими компаньонками, но когда я поставила тарелку на стол, велела им пойти прогуляться. «Как вы узнали? Я все не могу прийти в себя от преподнесенного мне подарка. Мы подумывали арендовать эту лавку, но решили сперва представить свой товар на ярмарке. Хьюго опасался, что это блюдо окажется невостребованным, и мы решили сперва заработать деньги, на которые будем развивать наше предприятие. Я решила поделиться с леди своими планами и мыслями. Мне нужен был соратник, который смог бы понять меня. А леди Розамунда, являясь попаданкой, как никто другой, понимала. Хьюго и Анна, да даже Джозеф, стали мне добрыми друзьями, но все же именно леди Розамунда смогла понять, чего мне стоило жить в этом мире. Мои маленькие помощницы собрали мне сплетни за один лишь вечер, посетив пару магазинов и лавок. И леди кивнула на девиц, что стояли около Джозефа и явно кокетничали с ним. Я недобро нахмурилась, поглядывая на компаньонок леди. Это оказался самым приемлемым вариантом. Он стоит на границе жилого района, довольно состоятельных горожан и района лавок и магазинов. Состояние, правда, не очень, но уверена, у тебя моментально получится привести его в порядок. Это первая собственность в этом мире, которая принадлежит мне. Я улыбнулась. Ощущения были сродни тем, когда я ипотеку закрыла в своем мире. Я постаралась обезопасить тебя максимально, как могла. На случай, если кредиторы захотят взыскать все долги. Грустно улыбнулась женщина. Мне так жаль, что ты оказалась в таком положении. Мне тоже. Я кивнула. Я оказалась в таком ужасном положении из-за отца. Но он еще и усугубил все, перепродав долги Пьеру Барди. Призналась я в том, что только что узнала от барона. И только сейчас он готов отдать мне право управления своими делами, когда и управлять-то особо нечем, понимаете? «Понимаю», — кивнула леди Розамунда. «И что ты намерена делать?» «Не знаю», — ответила вполне честно. Я действительно понятия не имела, что делать и за что хвататься. Не уверена, что смогу выкарабкаться из этой ямы. Пьер Барди преследует свои цели, и он, как только узнает, что отец остался не у дел и никак не сможет на меня повлиять, пойдет на какие-то крайние меры. Какие именно, мне даже представить страшно. Уверена, что поджог — это еще цветочки по сравнению с тем, что он может совершить. Я даже начинаю бояться за жизни своих близких. Встревоженно посмотрела на мельника с сыном и Джозефа. Да, именно они стали моими близкими людьми. Так незаметно, но эти люди заняли очень большое место в моем сердце. «А может, не стоит цепляться за то, что спасти уже нельзя?» Женщина подтолкнула меня к мысли, которая у меня и так была, когда я разговаривала с бароном час назад. Она витала на периферии сознания, а сейчас просто оформилась в четкий план действий. «Может быть, вы и правы», — я хмыкнула своим мыслям. Да, в мировой политике есть примеры того, когда приходится пожертвовать чем-то, чтобы сохранить малое. Но в итоге эта жертва не напрасна, и жертвующая сторона окажется еще и победителем. Несмотря на то, что мы были одни, мы все равно не могли говорить совершенно открыто. Я понимаю, о чем вы, и обещаю подумать. Спасибо за совет. В этот момент к прилавку подошла покупательница, и я, поблагодарив Розамунду за помощь и подарок, пожелав ей счастливого пути и пообещав, что завтра обязательно приеду ее провожать, ушла дальше заниматься своими делами, а леди покинула ярмарку, захватив своих компаньонок. День завершился. Сложив в телегу все, что нужно было отвезти на мельницу, мы с Эрни отправились в дорогу. Джозеф вызвался проводить нас до мельницы, а Хьюго остался охранять палатки на ярмарке. «Вы останетесь ночевать у Анны?» Мужчина ехал рядом с нами на своей лошади верхом. «Нет, хотела поехать домой. У меня сегодня состоялся неприятный разговор с отцом, и мне нужно завтра в городе закрепить результаты этого разговора. Я бы с радостью осталась в доме мельника, но понимаю, что надо ковать железо, пока горячо. Барон снова может изменить свое решение, так что завтра же повезу его к нотариусу. Оформим все необходимые документы, чтобы иметь право распоряжаться оставшимися крохами имущества». «Тогда я отвезу вас». Вызвался Джозеф. «По-хорошему, мне надо бы отказаться и попросить Эрни, чтобы он отвез меня. Но гонять ребенка было совестно. Да и ночь на дворе. Он тоже устал и нуждается в отдыхе. И потом, как бы я ни отнекивалась, мне очень хотелось побыть с мужчиной наедине». «Хорошо». Я кивнула и даже улыбнулась, вернее, выжила из себя улыбку. Усталость давала о себе знать, и даже улыбаться не хотелось. «А я уже готовился к продолжительному спору», — пошутил мужчина, но я лишь криво усмехнулась. Мы прибыли на мельницу, где нас встретила Анна, которая сразу же усадила нас за стол, пока собирала мне корзинку с собой. «Как ты себя чувствуешь?» — я беспокоилась о самочувствии женщины. «Я отдохнула, и теперь все хорошо. Не волнуйтесь обо мне, леди». Анна и в самом деле выглядела бодрее и свежее, чем когда мы уезжали. Значит, все же ей удалось поспать и отдохнуть. «Какие у вас планы на завтра?» «Я завтра не смогу поехать с вами. Я уже предупредила обо всем Хьюго и рассказала о щедром подарке леди Розамунды. Он был очень рад, но я немного встревожен. Он беспокоился обо мне и о том, что я взвалила на свои плечи груз ответственности, который не каждый мужчина сможет вывести, не то что женщина». «А знатная леди подарила нашей Веронике дом и лавку», — выпалил радостный Эрни. Меня умилило такое обращение «наша Вероника». Стало так приятно, что я почувствовала принадлежность к этой семье, почувствовала, что я стала своей. «Что?» — Анна удивленно посмотрела на сына, а я кивнула, подтверждая слова мальчика. Я рассказала про щедрый подарок леди Розамунды и рассказала, что завтра мне надо будет проводить ее на корабль, а после чего отправиться с отцом к нотариусу. Завершить день я хотела осмотром подаренного дома и оценкой того, сколько средств в него придется вложить, чтобы сделать пригодным для жилья и работы. Анна заверила, что все будет хорошо. Она оставит завтра Эрни на хозяйстве, строго-настрого приказав ему не геройствовать в случае чего. «Я могу завтра приехать и проведать мальчика», — предложил Джозеф, и все с благодарностью приняли его предложение. Вечерние посиделки завершены. Анна сунула мне большой сверток с едой, которую Джозеф убрал в сидельную сумку. Мы выдвинулись в путь в усадьбу барона. Я даже мысленно перестала называть это место своим домом. На прощание я попросила у Эрни те его поделки из дерева, которые он сделал для необычной упаковки спагетти и макарон. В них я поместила нашу продукцию и объяснила, что хочу подарить все это леди Розамунде в знак благодарности. Я сидела в седле, стараясь держать спину, так как позади был Джозеф, который придерживал поводья, и то и дело моя спина и его грудь соприкасались. Я старательно пыталась не отвлекаться на его присутствие, но усталость сделала свое дело. И вот я уже привалилась к нему спиной и даже имела наглость уложить голову ему на грудь. Мужчина не сказал ни слова, и мы молча ехали дальше по темной проселочной дороге. От мерного покачивания меня начало клонить в сон, и я задремала. Сон накрыл меня своей мягкой пеленой, и я забылась, оставив позади мысли о дороге и заботы о предстоящем дне. В этом полусне ощущала тепло его тела, как будто оно защищало меня от всего окружающего. Вдруг почувствовала небольшое дергание в седле. Приоткрыв глаза, увидела, что мы свернули на узкую тропинку, окруженную густыми деревьями. Лунный свет пробивался сквозь ветви, создавая причудливые тени вокруг нас. Джозеф, казалось, чувствовал, что я просыпаюсь. Он аккуратно провел рукой по моим плечам, придавая уверенность. Я не могла сдержать улыбку. Тепло его прикосновения было неожиданным и желанным. Приведя свои мысли в порядок, я расправила спину и посмотрела в его глаза. Взгляд его был серьезным, но на губах играла легкая улыбка. «Так мы попадем в усадьбу быстрее и точно никого не встретим по пути», — объяснил он причину, по которой мы свернули с основной дороги. Он говорил тихо, как будто не желая нарушить тишину ночи и испортить интимность момента. Я смотрела на него неотрывно, а мужчина медленно приблизил свое лицо к моему и поцеловал. Поцелуй был таким нежным и трогательным, что у меня по щеке скатилась одинокая слезинка. «Прости, я напугал тебя». Мужчина подумал, что моя реакция из-за испуга. «Я не обижу, поверь». «Я верю». И правда ему верила. С момента, как я спасла ему жизнь, он бесчетное количество раз помогал мне. Я бы даже сказала, спасал. Один мой побег из-под замка в доме барона чего стоил. При этом ни разу не позволял себе ничего лишнего. Это было благородно и растрогало меня до глубины души. Я думала, что уже не способна на те чувства, что сейчас бушевали в груди. Я взглянула на него, и в это мгновение вся напряженность и страх о том, что меня ждет впереди, исчезли. Как будто воздух наполнился сладким ароматом свободы. Внутри меня зародилось ощущение надежды, которое я давно не испытывала. Такое было со мной лишь в годы юности, когда верила, что весь мир мне покорится. Стоит лишь захотеть. Джозеф стал для меня не просто защитником, а кем-то большим. Он делом доказал, что его чувства не поверхностны. Я всерьез задумалась о том, чтобы принять его предложение о замужестве. Ничего не могла с собой поделать. Мысль о том, чтобы он всегда был рядом со мной, навязчиво сверлила мой мозг, а в сердце появилась какая-то легкость. «Мы уже почти приехали», — произнес он. Его голос звучал, как сладкая мелодия. Кивнула, и он снова направил внимание на дорогу. Но я не могла отвести взгляд от его профиля. Лунный свет обрамлял его черты, а я пялилась на него, как влюбленная дурочка. Осознав это, даже смутилась и перевела взгляд на тропу, пытаясь справиться с проступившей краской смущения. Мы продолжили двигаться по тропе, окруженные величием деревьев, которые словно охраняли наш путь. Я ощутила, как меня охватывает чувство необыкновенной близости и доверия. Пусть впереди еще много испытаний, но сейчас, в эту минуту, все было прекрасно.